К утру я проснулась в весьма бодром настроении и состоянии души. Никак ночные пробежки весьма благостно отразились на моем здоровье. Бег, в принципе, крайне полезная вещь. Надо бы освоить. Когда вошла миссис Макстон, я уже умывалась и встретила ее с улыбкой, которая тут же нашла отражение на лице экономки, и она произнесла: «Рада, что вам лучше. Когда будем увольнять мистера Наррелла?» Несколько оторопев, я замерла с полотенцем в руках и уточнила: «За что?» «За слишком фривольные отношения!» — воскликнула мгновенно ставшая грозной миссис Макстон. «Но позвольте, я не в обиде на мистера Наррелла. Несомненно, мне было неприятно услышать подобное, но...» И тут миссис Макстон побагровела и нехорошим тоном переспросила: «То есть он осквернил не только мой чайный сервиз, но и ваше доброе имя?» Ответить мне не позволили. Экономка вылетела из моей спальни как снаряд, запущенной силой порохового взрыва. Я могла лишь гадать, чем все закончится, ну и несколько переживать за здоровье мага, но, как оказалось, напрасно. Миссис Макстон дом не покинула, а профессор в это время прогуливался с мистером Илнером и псами, двумя купленными моим дворецким и двумя призрачными. Как я поняла, целью мага было приучить псов к их магическим собратьям, но, как оказалось, не только. В какой-то момент мистер Илнер приостановился. Мистер Наррелл сделал шаг вперед, и призрачные сущности окутали псов так, как если бы те вступили в мыльный пузырь. Несколько секунд неторопливо идущие собаки переливались радужной пленкой, а затем стандартные гончие увеличились в размерах, их челюсти заметно выдались вперед. Мне это почему-то до жути ночные сновидения с лордом Довернетти напомнило. Даже несколько нехорошо стало. Но вот еще пару шагов, почти неощутимая волна магии, и псы становятся прежними. Профессор Наруа изменил их и скрыл это. Зачем? С точки зрения охраны дома, жуткий вид собак был бы гораздо более эффективен. Но узнать причины поступка боевого мага сразу мне не удалось. На горизонте показался дракон. К сожалению, это был очень известный мне дракон. К еще большему сожалению, магия приворота все еще действовала, а потому лично для меня издали виднелась только улыбка, широкая, выходящая за пределы лица и в целом втрое превышающая размер головы лорда-старшего следователя. Эта улыбка держалась как приклеенная, и чем ближе подъезжал Довернетти, тем все более идиотской выглядела и она, и яркие сине-сизые вены, покрывающие руки полицейского, и мне лично видимые даже через перчатки. Приворотная магия — иллюзорная вещь. Приворотная магия старой школы — сверхустойчивая, иллюзорная вещь. Я в итоге, откровенно говоря, не знала, как смогу удержаться в рамках приличия в общении вот с этим. К тому же едва Довернетти, примчавшийся на полном скаку, спрыгнул с лошади и бросил поводья остолбеневшему профессору Наруа, так словно тот был недостойным внимания слугой, и, гордо озаряя неестественной улыбкой, все вокруг проследовал в дом, изо рта потрясенного мага от этого самого потрясения трубка выпала в снег. А я бросилась умываться снова. И снова, и снова. Это не помогло. Сползая на пол от хохота, я прижимала к лицу полотенце, стараясь хоть как-то заглушить собственный смех, потому что профессор тоже это видел. У нас была примерно схожая магия, что-то вроде единой волны, а потому иллюзию, наложенную на основании иллюзии старой магической школы, он видел. 100% видел, ничем иным я не могла бы объяснить то потрясенное выражение лица, с которым он сопровождал лорда Довернетти. И действительно, не прошло и минуты, как в дверь моей спальни раздался осторожный стук, а после: «Мисс Вайерти, а вы та еще штучка». Я рыдала от смеха уже на полу, чуть ли не подвывая. «Что-то еще, кроме улыбки и вен?» — поинтересовался Наруа. Отсмеявшись, я села, подумала и спросила: «Полагаете, этого мало?» «Полагаю, нас обоих с вами сейчас сочтут слегка умалишенными», — ответил маг. Помолчал и добавил: «Но мне нравится результат. Если немного изменить угол наложения иллюзии, можно добиться того, что ее увидят все окружающие. Абсолютно все». Естественно, я тут же вскочила, подбежала к двери и распахнула ее. Глаза мага поблескивали от предвкушения, — а я, собственно, лорд Довернетти первый начал. Миссис Макстон застигла нас в крайне неподобающем виде. Мы с профессором мелком вычерчивали на полу формулу искажения иллюзии. Я как была в ночной рубашке, и он, взмокший, уже в теплой зимней куртке, которую в порыве вдохновения забыл снять. «Мисс Вайерти!» — возмутилась миссис Макстон, мгновенно захлопывая дверь за собой. «Он первый начал», — не поднимая головы и добавляя цифру к формуле Нуруа, ответила я. «Кто?» — не поняла миссис Макстон. «Лорд Девернетти», — пояснила я. И мы закончили. Сев на полу, я окинула взглядом вычисления, заучила, закрыла глаза, повторила про себя, открыла, сверилась с написанным, глянула на с усмешкой наблюдающего за мной мага и кивнула, подтверждая, что я готова. «Миссис Макстон», — поднимаясь, произнес маг, «уведомите прислугу, что на любые изменения во внешности этого дракона реагировать не следует, только тихо». И, подмигнув мне, а затем одарив наглейшей улыбкой экономку, вышел из моей спальни. Миссис Макстон, сопроводив его уход негодующим взглядом, посмотрела на меня и возмущенно спросила. «Мисс Вайерти, вы осознаете, насколько неприличным является ваше поведение?» «Осознаю», — совершенно серьезно подтвердила я. «Но этот уже малоуважаемый мной лорд использовал вчерашний букет и своего подчиненного для того, чтобы приворожить меня». Миссис Макстон потрясенно покачала головой. «А вы уверены, что это именно он?» — наконец выговорила она. «Ведь букет был подарен лордом Гордоном». «Да», — я поднялась с пола. «Но приворот был сделан конкретно на лорда Девернетти». С шумом выдохнув, экономка уточнила. «Вы уверены?» «О, миссис Макстон, естественно, я абсолютно уверена в том, кто грезится мне во сне и наяву с того момента, как я вдохнула аромат цветов». Суровая уроженка северных гор нахмурилась, кивнула и вышла. Вслед за ней ко мне скользнула Бетси и принялась помогать со сборами, шепнув как заговорщица. «Когда дракон станет страшным, не орать и не реагировать, я все поняла». «Не страшным, а смешным», — поправила я. «Тогда не поняла», — нахмурилась Бетси, перестав зашнуровывать мой корсет. «Ведите себя, как в лучших домах столицы», — посоветовала я. «Это когда сверху падает люстра, а все делают вид, что ничего не случилось?» — округлила глаза горничная. «Ну, примерно так», — кивнула я. Мы выбрали нежное сине-голубое платье в тон к василькам, что измывались надо мной всю ночь. Волосы были лишь присобраны, на замысловатой прическе не имелось ни времени, ни сил, после чего я чинно отправилась в театр одного актера или одного зрителя. Тут как посмотреть. А посмотреть было на что. Лорд Девернетти ожидал меня внизу со сверкающей улыбкой и огромной охапкой алых роз в руках. А еще он ожидал меня с уверенностью, которая не укрылась от моих людей, а потому миссис Макстон до побелевших пальцев сжала поднос с чаем, который собиралась отнести в столовую к завтраку. «Аннабель, дорогая, вы прекрасно выглядите!» С восхищением выдохнул лорд Девернетти, с трудом подавив усмешку при виде цвета моего платья. И сомнения, если они даже и были, отпали напрочь. Это была его идея с васильковым полем, именно его. Ну что ж, представление начинается. «Кристиан!» Я остановилась на верхней ступени, в волнении прижав руку к груди. «Ваш визит! Это так неожиданно!» И тут мне очень не кстати вспомнился их другой крайне неожиданный визит, когда я была вынуждена, ввиду спасения своей жизни, продемонстрировать этим развратникам собственную далекую от норм приличия ночную рубашку. И главное, увиденное определенно доставило им удовольствие. А мне стыдно до сих пор. И я едва из образа не вышла, особенно когда взгляд Девернетти скользнул по моей фигуре так, что сразу стало ясно. В его памяти также всплыла та незабываемая история, но и он, и я были прекрасными актерами. «Я так рада вас видеть!» — воскликнула я. «Едем к священнику?» Опровергнув мое мнение о его актерских способностях, тут же пошел ва-банк лорд-старший следователь. Я остановилась, с ногой уже занесенной для следующего шага, и... А почему бы и нет? Воистину, терять мне было уже нечего. Ему — да, Но мне-то... «О, я жажду этого мгновения!» С явным перебором в отношении пафоса воскликнула я, так что у моей актерской игре не поверили бы и последние забулдыги, и вообще все присутствующие как-то крайне скептически взглянули на меня. Поняв, что да, наверное, не стоит заходить настолько далеко, я все же исправилась. «Но, лорд Довернетти, не кажется ли вам, что это было бы ударом по моей репутации? Поспешный брак, без помолвки, без соблюдения всех условностей. Что скажут люди? В смысле драконы?» Довернетти разочарованно выругался и с нескрываемой подозрительностью уставился на меня. Я тут же приняла крайне невинный и весьма влюбленный вид. Старший следователь наживку проглотил, не жуя.